Андрей Кардашов. Сделка с демоном. Глава 1. Ритуал. Раздался гром. Сэр Роберт Нефер, почетный член Светлого Ордена, а прямо сейчас командир десятка отборных рыцарей-мракоборцев, лишь чудом увернулся от блеснувшей в него молнии и рухнул на землю. Персональный щит разрядился еще в первые минуты боя, поэтому любое попадание, даже самого слабого заклинания, может стать последним. Переборов жуткую боль, причиняемую попавшей в ногу стрелой, рыцарь поднялся, вскинул легкий арбалет и сделал выстрел. Магически усиленный болт попал в основание шеи каменного стража, чудовища трехметровой высоты, призванного темным магом. Хороший выстрел. Камень буквально взорвался под воздействием заключенной в болт стихии огня, отделив голову монстра от тела. Огромная, многотонная глыба из камня рухнула на землю, чуть не придавив сэра Роберта и заставив упасть большую часть сражающихся от мощного землетрясения. Командир рыцаря откатился за камень и осмотрелся. Огромных размеров грот в конце пещеры, в котором они сейчас и находились, был заполнен останками каменных стражей, големов и еще не одним десятком мерзких тварей из Нижнего мира. Из 12 рыцарей, выдвинувшихся в поход, на ногах оставалось всего 7. Впрочем, и призванная темным магом армия заметно поубавилась. Бой близился к развязке, и сэр Роберт не имел права проигрывать. А ведь неделя начиналась так заурядно. Роберт Нефер был наследным рыцарем. Еще его прапрадед принес присягу Светлому Ордену, и с тех пор все мужчины в этом славном роду огнем и мечом выжигали скверну, исправно лезущую из Нижнего мира. Стихийные элементали, крылатые фурии, адские псы, демоны и другая нечисть каждый день стремится пробраться в Серединный мир, и некоторым из них это удается. Светлый Орден был создан еще с незапамятных времен, многие даже говорят, что в день сотворения мира. С тех пор рушились и возникали империи, строились и сжигались дотла города и целые королевства. Пару раз человечество оказывалось на грани вымирания, но одно оставалось неизменным – Светлый Орден, ибо все понимали, что без него люди обречены на вечное рабство под гнетом демонов Нижнего мира. Сэр Роберт занимал не самую последнюю ступень в Ордене. Многие сулили ему даже пост главы лет через 20-30. Сейчас же он был молодым амбициозным воином и возглавлял особый отряд рыцарей. Сюда входили отборные воины со всей Ремонтской империи. Основной целью отряда было быстрое реагирование на опасность, если времени на сбор приличной армии не доставало. Новая неделя не предвещала ничего необычного. Роберт Нефер занимался с новичками, когда его срочно призвали к главе ордена, сэру Грегору фон Кеннету. Информация, полученная сегодняшним утром, была неутешительной. По всему выходило, что какой-то неизвестный темный маг замыслил ритуал призыва, да не какой-то там заурядный, а высшего круга. Такой ритуал способен призвать одного из высших демонов, а уж что эта тварь сможет сделать, пока ее не упокоят, подумать страшно. Может начаться всеимперская война, и унесет она не меньше сотни тысяч жизней. Конечно, опасения могли быть напрасны, но слишком много совпадений. Крупная кража алхимических ингредиентов, о которой сообщили торговцы, усиленные эманации тьмы, зафиксированные магами в последние дни, и финальный аккорд – похищение девочки 10 лет из приюта. Тело так и не было обнаружено, хотя искали тщательно. Маги Ордена выяснили, что темная энергия сконцентрировалась в районе пещерной скалы. Туда и была отправлена группа сэра Роберта из 12 лучших рыцарей Ордена. Снаряженная дорогими магическими амулетами и оружием под завязку. Такая группа могла бы разбить среднюю армию, но когда речь идет о темных магах, да еще и непонятно откуда взявшихся, предосторожность лишней не бывает. Пещерная скала получила свое название благодаря обширной сети пещер, которые пронизывают ее насквозь. Она похожа на один большой каменный муравейник со множеством ходов, переплетающихся друг с другом как лабиринт. Зайдя сюда, можно и не выйти вовсе, а блуждать до тех пор, пока не умрешь от голода. У рыцарей был поисковый амулет, который должен был вывести их на источник темной энергии, а соответственно и на темного мага. Но несмотря на это, путь занял двое суток. Уж больно хитро были переплетены каменные тоннели. Наконец, они добрались до места и попали, судя по всему, прямо на ритуал призыва. Еще бы несколько часов, и было бы слишком поздно. Темный маг оказался весьма незаурядным и сходу слил свою энергию почти в ноль, призвав целую армию существ из Нижнего мира. Началась битва, и лишь поддерживающий свод пещеры магический каркас не давал ему обвалиться от мощных ударов. Сэр Роберт оправился от землетрясения одним из первых, поднял голову и тут же увидел темного мага всего в десятке метров от себя. Ему хорошо досталось одним из отскочивших от каменного стража булыжников, и сейчас он отчаянно пытался прийти в себя. Такой шанс упускать нельзя. Рыцарь отшвырнул в сторону ставший бесполезным арбалет и тяжелый щит, чтобы не затруднял движение. Собрав все силы в кулак, он подскочил и обнажил свой полуторный меч. Роберт кинулся вперед, но путь ему преградил огненный элементаль, существо из Нижнего мира, состоящее из огня и лавы. Рыцарь ожидал такой поворот, ведь огненные элементали, пожалуй, единственные из присутствующих здесь существ, которым землетрясения не страшны. Роберт вскинул вперед левую руку с зажатым амулетом водяного лезвия и в один миг опустошил его энергетический запас в элементале. Тот зашелся каким-то жутким, потусторонним криком и взорвался изнутри. Частички оплавленного камня попали на лицо рыцаря и больно обожгли его, но Роберт не заметил боли. Он видел перед собой лишь одну цель – темного мага, который уже почти пришел в себя. Пробежать несколько метров, оттолкнуться от камня, мгновение полета и вонзить верный меч в грудь темному колдуну. Маг даже понять ничего не успел. Рыцарь сбил его с ног, насквозь проткнув мечом и завалился прямо на него. Адепт темных умер мгновенно, и с его смертью исчезла та связующая нить, что удерживала призванных существ в этом мире. Вой нескольких десятков потусторонних сущностей огласил пещеру, а в следующий миг все они отправились прямиком в Нижний мир. Битва была окончена. Спрятав меч, Роберт подошел к черному, как ночь, алтарю. На нем безмятежно лежала маленькая девочка 10 лет. Она была жива, но без сознания. Именно ее чистая душа должна была стать той жертвой, которая перенесет высшего демона в наш мир. Но, к счастью, рыцари успели вовремя, и темный ритуал был предотвращен. Сэр Роберт аккуратно поднял девочку с алтаря на руки, и та моментально очнулась. В ее глазах сверкал страх. «Не бойся, девочка», – ласково произнес рыцарь, гладя ее по голове. «Все закончилось. Теперь ты в безопасности. Мы отведем тебя домой. Как тебя зовут?» «Люси», – произнесла малышка, немного успокоившись. Почувствовав себя в безопасности, она прижалась к рыцарю крепче, чувствуя в нем своего защитника. Способные еще передвигаться воины начали подтягиваться к своему командиру, как раздался громкий, душераздирающий голос. «А-а-а, мерзкие смертные! Что вы наделали? Ритуал был почти завершен!» «Отправляйся обратно в Нижний мир, адское отродье!» – произнес Роберт, еще крепче прижимая к себе испуганную Люси. Он немного понимал в темных ритуалах и не опасался бесплотного демона. Ритуал был начат, а значит, демон частично перешел в наш мир, но не был закончен. Окончательно он был прерван, когда жертва покинула алтарь, и теперь демону осталось пара минут, прежде чем он полностью провалится в нижний мир. «Все кончено, демон!» – выкрикнул сэр Вильям, первым добравшийся до командира. «Нет, смертный, еще ничего не кончилось! Вы заплатите за свое вмешательство! Все заплатите! Все, кроме одного!» Последнюю фразу демон произнес хитринкой, как будто ему известно то, чего не знает более никто. «Что это значит, отродье преисподней?» не выдержал сэр Клайден, обихаживающий в этот момент раненого товарища. «Я, верховный демон Демисфер, данная мне властью Нижним миром, заклинаю! Тот из вас, кто останется последним перед выходом из пещеры, предав смерти остальных, станет моим слугой. Я приду в этот мир и потрясу его своим могуществом, а мой первый слуга будет вправе требовать любое желание. Заклинаю темной печатью, да будет так!» В следующий миг весь грот окутала темно-алая пелена, но уже через несколько мгновений исчезла. Демон огласил пещеру своим адским смехом и тоже замолк. «Мы, рыцари Светлого Ордена, погонь!» – воскликнул сэр Ульрих, самый младший из всего отряда. «Никто из нас не будет иметь дело с нечистью!» Энтузиазм Ульриха был поддержан далеко не всеми. Самые опытные из рыцарей насторожились. Они понимали, что это было заклятие демона, очень мощное. Его слова имели большую силу и действительно оставляли ему шанс воплотиться в этом мире. Но неужели демон настолько глуп, чтобы полагать, что один из лучших рыцарей Светлого Ордена станет ему слугой? Или, быть может, он действительно знает то, чего не знают остальные? В любом случае, нужно поскорее выбираться из этой проклятой пещеры. В сражении было убито двое рыцарей. Еще трое получили тяжелые ранения и не могли передвигаться сами. Легкие раны же были поголовно у всех. Из-за всего этого скорость отряда сильно упала. Теперь им уже не придется блуждать по лабиринтам, но путь все равно займет не меньше пары суток. Рыцари перевязали раненых и двинулись в обратный путь. Тревога, вызванная странным проклятием демона, начала понемногу затихать, как всего через несколько часов пути произошло первое убийство.